Этот долгий день катился к вечеру. Допрос длился уже 5-й час. Петренко пришел в неописуемый ужас и возмущение от предъявленных обвинений. Но в своей практике Ерин видел всякое, и обмороки, и эпилептические приступы с пеной у рта, и потерю памяти. Он не верил никому на слово, доверял только фактам и иногда своей интуиции. А интуиция подсказывала ему, что здесь что-то не так. И Наташка, и таксист долго рассматривали подозреваемого в зеркальное стекло, но не могли точно сказать, его они видели или другого человека. За время допроса Ерин выяснил про Петренко многое. Родился в Москве, в семье профессора биологии. Мать не работала, а только ухаживала за мужем и сыном, создавая для них комфорт и уют. Но опека матери и настоятельные просьбы отца пойти по его стопам и заняться научной работой привели здорового парня сначала в российскую армию, на Камчатку, а потом в иностранный легион. После обязательной спецподготовки часть перебросили в восточноафриканскую страну Джибути. Он мог просить французское гражданство, но не стал этого делать, и через 5 лет, как только закончился контракт, вернулся домой. Долго искал себе применение. После военной дисциплины и того, что он только выполнял приказы, Петренко разучился принимать решения и трудно адаптировался к гражданской жизни. Но судьба случайно занесла в артистическую среду. За хорошую физическую форму, внешние данные и по протекции одного хорошего друга его взяли в картебалет постоянно гастролирующего театра. Как-то в одной из поездок он познакомился со звездой шоу-бизнеса, с легким сердцем покинул картебалетную массовку и начал работать на подтанцовке у этой звезды. Презирал ее за тупые песни, за капризный характер, за то, что таланта не имела совсем никакого. Зато ее опекал богатый покровитель, который интенсивно двигал девицу на телевидении, на радио, пробивал гастрольные туры и оплачивал съемки клипов. Деньги за работу Петренко получал приличные, и что-то менять не имело смысла. Не на завод же идти фрезеровщиком и не грузчиком в супермаркет. Вот и в те даты, о которых спрашивала Ерин, звезда гастролировала по Турции. «Значит, гастроли проходили в начале апреля и сейчас, в июне. А где вы находились в конце апреля?» «Звезда изволила отдыхать. Только несколько дней провели в Греции, там давали несколько выступлений. Вы помните даты?» «Помню. И по штампам в паспорте вы можете проверить. С 25 по 30 апреля». Ерин задумался. Из греческого острова Кастеллориза в турецкий город Каш, который находится недалеко отсюда, ходит паром. Так что, если захотеть, то пересечь границу можно. Вот только никак не обойти паспортный контроль. А в паспорте Петренко штампа о пересечении границы не было. Мог ли он пересечь границу нелегально? Вопросы только добавлялись, а по истечении 2 суток надо будет или отпускать, или предъявлять обвинение подозреваемому. Хотя для обвинения имеется достаточно оснований. Один только скальпель, что значит. Очевидно, что эксперты там обнаружат частички крови жертвы. Факт, что на орудии убийства не обнаружится отпечатков, но это уже ничего не значит. Достаточно того, что улика найдена именно в номере Петренко. После допроса Ерин поспешил доложить начальству, что убийца девушек взят под арест.